Острие моей шпаги встретило невидимую преграду в виде магического барьера и ее чуть не выбило у меня из рук, настолько сильной была отдача, в то время, как сам воин рванул секиру на себя и чуть было не сбил меня с ног. Благо мое тело было усилено магией и я двигался гораздо быстрее обычного человека. Я отпрыгнул в сторону, но неведомой силой меня вдруг потянуло обратно. Что происходит, успел подумать я, когда удар секирой достиг меня и лезвие врезалось в мой магический доспех, который, разумеется, выдержал. Чему наверняка удивился мой оппонент, который, по всей видимости, уже успел меня похоронить. И да, будь на моем месте обычный человек, уверен, его бы не спасли и латные доспехи, так как силой этот воин обладал огромной. Но против него сражался сам Василиск. А значит, выстоять против меня у врага не было шансов. Хотя одного мой противник добился. Его удар был настолько сильный, что меня отбросило на несколько метров назад, но я готов был ловко приземлиться на ноги, вместо того, чтобы упасть. Но со мной снова случилось неожиданное. Меня вновь потянул прямо к воину в черных латах, причем в этот раз с увеличенной скоростью. Во второй раз удар воина был еще сильнее. Рубанув по мне своей секирой параллельно земле, он отправил меня в полет, а мой магический доспех треснул. Ничего себе сила, подумал я, понимая, что атака, во-первых, была непростой, а во-вторых, дело явно не обошлось без магических предметов, которые увеличивали силу владельца. Обо всем этом я успел подумать, прежде чем врезался в деревянную стену дома. Причем удар был настолько сильным, что моя магическая броня окончательно треснула и начала сыпаться, в то время как я сильно ударился позвоночником, из-за чего у меня потемнело в глазах. Да кто он такой? Я резко встал и начал напитывать свою шпагу, которую я так и не выпустил из рук, магической энергией. Попутно замешивал в нее яд, который я недавно получил, впитав миазмы винолингов. А еще, прежде чем сражаться с этим монстром, мне нужно было восстановить магический доспех. Вот только времени у меня на все это не хватало. Но тут на помощь мне пришел сержант Ларл, который уже был не на крыше, а за спиной моего противника. Причем увидел я его только благодаря магическому зрению, ибо Киллиан воспользовался своей способностью и стал невидимым. Черт, он же его убьет. Промелькнуло в моей голове, и я хотел было крикнуть сержанту, чтобы он держался от этого человека подальше, когда он вдруг и правда начал удаляться от воина, причем довольно быстро. Нет, струсить он точно не мог. Зачем тогда вообще надо было подбираться к противнику? Да и сержант не из трусов. Нет, тут дело в чем-то другом, это точно, подумал я, а буквально через пару секунд послышался мощный взрыв, который раздался за спиной врага. Взрыв кристаллы. Сразу же понял я, наблюдая за тем, как противника отбросило ударной волной на несколько метров вперед. «Молодец, сержант!» – похвалил я своего боевого товарища, который, продолжая оставаться невидимым, направился в сторону дома, где засел подельник воина в броне. А тем временем, закованный в черные латы здоровяк, опираясь на секиру, поднялся и посмотрел на меня. Времени, которое выиграл для меня Киллиан, хватило, чтобы я смог восстановить свой магический доспех, а заодно напитать фамильное сокровище Костельмаров своей ядовитой маной, чтобы не только иметь возможность отравить врага, но и продавить его магическую защиту, благодаря концентрированной магической энергии на лезвии моего оружия. Я встал в боевую стойку. Оппонент последовал моему примеру. Мы в любую секунду были готовы сорваться с места. Первым напал воин с топором. Он ринулся в мою сторону, занеся свой топор для атаки, когда вдруг раздался громкий гул и тело латника, словно подкошенное, начало заваливаться на бок. Сержант Дефаби, сразу же понял я, и резко сорвался с места в сторону врага, которого такой выстрел мог и не убить, а лишь ранить. И я оказался прав. Стоило мне сделать несколько шагов, как неведомая сила, которая была темным даром воина, рванула меня вперед, прямо на выставленную секиру, которую противник успел поднять, находясь лежа. В очередной раз лезвие встретилось с моим магическим доспехом и не нанесло мне вреда. А вот моя атака оказалась более продуктивной. Не сразу, но наконечник шпаги вошел в тело врага, сначала пробив его магический барьер, а затем и латные доспехи. Благо я знал, куда следует надавить. Мужчина, который продолжал лежать на земле, истошно заорал, а его тело начало биться в конвульсиях. Яд миазм винолингов был очень сильным и приносил невероятные страдания жертвам, как, впрочем, и эти твари, если судить по тому, что я увидел в деревне. А еще я не мог не заметить жертвенного алтаря, который был покрыт засохшей кровью. От него исходила сильная темная магия, которая сразу же кое-что напомнила. И не сказать, что воспоминания были приятными. Такую же магию излучал кубок, который у меня забрали падшие владыки взамен на оружие массового магического поражения. И в этом плане я не мог ошибиться, потому что слишком долго таскал этот артефакт с собой. «Что же вы тут делали?» — подумал я, резко вырывая шпагу из тела противника и взмахивая ею, чтобы очистить от крови. Надеюсь, Киллиан не убил второго. Мне очень хотелось получить ответы на вопросы, коих у меня к этому моменту скопилось много, стоило только зайти в эту деревеньку. Я опустил глаза вниз. Магическая паутина воина в латах медленно угасала, что могло означать только одно. Он был мертв. «Сержант Ларл», — позвал я своего боевого товарища, с помощью магического взора, видя, что у него все хорошо. «Да, лейтенант», — ответил он. «С вами все хорошо?» — спросил я. «Да, меня ранили, но не сильно», — ответил Ларл. «Сейчас я приведу пленника», — добавил он, а спустя пару минут действительно вышел наружу вместе с незнакомцем, который был закутан в черную рясу. При этом над магом уже поработал сержант. Лицо пленника представляло собой кровавое месиво, в то время как сам он был накрепко связан по рукам и ногам. Киллиан был очень хорош в этом деле. Сержант толкнул темного одаренного в спину, и тот упал на землю рядом с моими ногами. «Вы его обыскали, сержант?» — спросил я. «Да», — кивнул он и протянул мне небольшой сверток, открыв который, я с трудом смог сдержать свои эмоции. А все из-за того, что лежало внутри свертка. «Что это?» — спросил я мага, взяв в руки багровый, пульсирующий кристалл и поднеся его к лицу пленника. Он ничего не ответил и демонстративно отвернул разбитое лицо в сторону. «Ясно», — задумчиво произнес я и повернулся к Киллиану. «Позовите сюда сержанта Дефаби», — приказал я Ларлу, и тот послушно отправился исполнять мой приказ, в то время как я коснулся кожи пленника указательным пальцем и ввел в его тело немного отравы ласковой смерти. Стоило яду попасть в организм темного одаренного, как он сразу же начал биться в агонии и громко стонать, потому что орать он не мог, благодаря кляпу, которым сержант Ларл заткнул его рот. Подождав немного, чтобы пленник насладился действием отравы сполна, я выкачал яд из его тела, а затем вынул кляп и снова спросил: «Будешь говорить или мне продолжить?» — прямо спросил я. Он смерил меня взглядом, полным презрения и отчаяния, после чего плюнул мне в лицо. Я вовремя успел закрыться рукой, после чего запихнул кляп ему в рот и в этот раз ввел в его тело миазмы Винолинга. Пленник взревел и, будучи связанным по рукам и ногам, начал извиваться на земле, как червяк на сковородке. В этот раз я решил подождать подольше. «Так, хватит, а то еще умрет ненароком», — подумал я и, коснувшись тела темного мага, извлек из его организма отраву. Несколько секунд он продолжал биться в агонии, а потом свернулся калачиком и перестал шевелиться. Вынув в очередной раз кляп из его рта, я переспросил: «Что это?» — «Кровавый кристалл», — обреченно произнес темный маг. «Для чего он?» — задал я следующий вопрос. «Не знаю», — ответил пленный, говоря правду. «Кто ты такой?» — спросил я, поняв из предыдущего ответа, что этот человек выполняет чье-то задание. «Энрике Сальдоре», — ответил он. «И на кого ты работаешь, Энрике Сальдоре?» — спросил я, но в этот раз пленный ничего не ответил. Вернее, не так, он открыл рот, чтобы дать ответ, но не успел он и слова проронить, как все жилы на его лице почернели, а изо рта пошла черно-кровавая пена. Не прошло и пары секунд, как темный маг испустил дух. «Видимо, какая-то защита от допроса», — подумал я, глядя на человека, лежащего на земле, в глазах которого застыли отчаяние и страх. Я тяжело вздохнул и огляделся вокруг. Картина была не самая приятная. Вокруг лежали горы трупов, большая часть из которых были разорваны моими фангами. Так как убить оживших мертвецов можно было только лишив их головы, то у большинства зомби она была оторвана. В центре всего этого беспорядка стоял каменный алтарь, представляющий собой камень, который покрывала запекшаяся кровь, и он все еще источал злую темную энергию. Также на площади, судя по всему, центральной в этой деревеньке, лежали два трупа, которые при жизни устроили все эти бесчинства, и еще один труп лежал на крыше, а сбоку стояла огромная клетка, где, забившись в дальний угол, дрожали от страха селяне, которых здесь и приносили в жертву. И судя по трупам, в основном это были дети. «Звери», — процедил я сквозь зубы, смотря на этот ужас. Но почему никто не решился противостоять этим уродам? Где все мужчины этой деревни? Подумал я, и до меня сразу же дошло. Все они были на войне. Я невольно сжал кулаки, а затем сделал глубокий вдох и выдох, чтобы успокоиться. Лейтенант, голос Киллиана отвлек меня от моих мрачных дум. Я обернулся и увидел двух сержантов, которые приближались ко мне со стороны, откуда мы вышли на эту деревню. «Все живы, здоровы?» – спросил я. «Вполне», – ответил Ларл, после чего посмотрел на труп темного мага. У него сработала какая-то магическая защита. Когда я спросил, на кого он работает, пояснил я боевому товарищу. «Ясно», – задумчиво кивнул он. «Сталкивались с такими?» – спросил я. «Да», – практически одновременно ответили оба сержанта. Повисла неловкая пауза. «Так, ладно», – первым ее нарушил я. «Сержант Ларл, обыщите трупы этих мерзавцев и попытайтесь найти хоть какие-то зацепки, намекающие, на кого они работают или к какой организации принадлежат». «Слушаюсь», — ответил Киллиан и пошел в сторону воинов в черных доспехах. «Сержант Дефабе, поищите нам лошадей», — приказал я стрелку. «Будет исполнено», — ответил он и пошел выполнять мое распоряжение. «Я же повернулся к клетке. Если кто и может пролить хоть какой-то свет на то, что здесь произошло, так это непосредственные участники этой трагедии, коих осталось не так-то и много». Недолго думая, я направился к клетке. «Надеюсь, хоть кто-нибудь из них будет в состоянии говорить, и желательно, чтобы такой человек нашелся быстро. Ведь времени у нас было совсем в обрез». Глава 26. Иллирия. Военный лагерь. Андреса Гильера инфант Трастамара, младший брат короля Фердинанда II, поудобнее устроился в кресле, после чего достал из внутреннего кармана камзола небольшую подставку и поместил в нее кристалл, который лежал вместе с ней. Коснувшись его указательным пальцем, он впустил в магический предмет немного своей магической энергии, после чего прошептал пароль. Когда кристалл начал пульсировать, он поставил его на большой и длинный стол, где уже стояли точно такие же артефакты, причем, напротив каждого было установлено кресло. В таком же сидел и герцог Дельмара, который в Иллирии был известен тем, что являлся одним из самых богатых людей страны. Золото у этого владельца самого большого флота страны было в разы больше, чем в казне иллирийской короны, а все благодаря многочисленным верфям по всей стране и кораблям. Причем у герцога были не только торговые судна, но и много военных, которые предназначались для охраны тех, что перевозили товары. Особенно много Дельмара удалось заработать на продаже товаров из проклятых земель, так как он один из первых решился открыть охраняемый и относительно безопасный путь на другую сторону разлома. Да, нападения на его корабли случались, ибо воды были беспокойные. Пираты, суда Галларии, а также монстры, коих ближе к проклятым водам водилось великое множество, но при всем при этом, процентов 70 его кораблей возвращались обратно. А это была очень хорошая статистика. Именно благодаря состоянию этого человека он и попал в Орден Очищения. «Видимо, я первый», — подумал молодой человек, после чего подозвал к себе слугу и приказал ему принести вина. Ему только-только успели наполнить бокал, когда один из кристаллов ожил и начал мигать. Спустя несколько секунд в кресле материализовалось полупрозрачное изображение светло-голубого цвета. «А я думал, буду первым», — усмехнулся немолодой и грузный мужчина, когда увидел младшего брата короля. «Как видите, вы ошиблись, герцог Дельмара», — ответил ему младший брат короля. Мужчина поднес к губам кубок и усмехнулся, а буквально через несколько секунд замигал еще один кристалл, и через одно место от графа появилось изображение мужчины под 60 с резкими чертами лица. Оба иллирийца смерили его не самыми доброжелательными взглядами. «Господа», — поприветствовало присутствующих полупрозрачное изображение аристократа Галларии, после чего мужчина потерял к ним всякий интерес. Это был Поль Рашфор, который вступил в орден одним из самых первых. Будучи причастным к покушению на короля, он давно понял, что нынешнюю власть в его стране нужно свергнуть, но каратель не справился со своей задачей, поэтому ему пришлось предать его и снова уйти в тень. Вышел он из нее, когда узнал о неком человеке, который собирает под свое крыло людей, которым не нравятся сложившиеся мировые устои, которые он собирался изменить. Вступил в эту организацию роль Рашфор, не задумываясь. Граф Дельмар и Андрес переглянулись, и лица обоих скривились в гримасах отвращения. Спустя несколько секунд загорелись сразу несколько магических предметов, и в креслах появились еще пара фигур. В этот раз это были Луис Феронова, гений магоинженерного дела и изобретатель, которому принадлежало процентов 90 всех открытий и изобретений в области магоинженерного дела, и Бернар де Фриссе, лучший алхимик Галларии по совместительству заместитель главы Ордена Очищения. Два галларийца приветливо кивнули друг другу, чем вызвали недовольные взгляды остальных. Правда, говорить никто и никому ничего не решился. Теперь погашенными оставались только два кристалла, один из которых, тот, что принадлежал их великому патриарху, замигал, и спустя пару секунд в кресле появилось изображение мужчины, лицо которого скрывала маска. Это был глава ордена, чье настоящее имя никто не знал. В очищении он носил титул «Великий патриарх». Появившись, человек в маске осмотрел всех присутствующих, и его взгляд остановился на одном из пустующих мест. «Где Матиас?» – поинтересовался великий патриарх, и в зале воцарилась гробовая тишина. Никто не смел появляться на собраниях Орден позже незримого, как часто называли его участники очищения. Это было правило, и за несколько лет существования организации его никто ни разу не нарушал. «Он не придет», – произнес младший брат короля. «Сервантес Матиас мертв», – добавил Андрис, и по залу прокатилась волна удивления. «Мертв?» – холодно произнес великий патриарх. «Кто это сделал?» – спросил он и повернул голову в сторону Рашфора. «Поль, тебе что-то об этом известно?» – спросил он, и отец багрового палача покачал головой. «Нет, но я могу предположить, чьих рук это дело», – спокойно ответил галларийский аристократ. ХММ, незримый задумался. «И кто же? Поведайте нам, Поль». «Отряд Дефаллина», — ответил Рашфор. «Слышал», — кивнул глава Ордена Очищения. «Вопрос только, как им удалось пройти через всю защиту Матиаса. Помнится, он в этом плане всегда был очень педантичен», — добавил он. «Этого я не знаю», — развел руками в стороны иллирийский аристократ. «Могу я еще кое-что добавить?» — произнес Андрис Агильера, и великий патриарх благосклонно кивнул. «Убийцам Матиаса также удалось захватить его сестру, а все мы знаем, каким даром она обладает», – произнес галлариец. «И да, не будем забывать, у кого с сервантесами кровная вражда, и еще, у меня есть сведения, что наш брат по ордену держит у себя одного из братьев Сервантес, Идальго, если я правильно помню». «Не объяснитесь, Поль», – добавил он и посмотрел на Рашфора. Рашфор смерил мужчину уничтожающим взглядом. Отец багрового палача посмотрел на незримого, и тот кивнул. «Во-первых, наша кровная вражда – это сугубо наше с Матиасом дело. К его убийству я не имею никакого отношения, а что касается его брата», – иллириец улыбнулся. «Да, он у меня. Призрак сдал мне серебряного змея взамен на определенные услуги. Во-вторых, идет война, которую мы же и развязали. Во время нее могут случаться разные события, на которые даже мы не можем повлиять. Если Сервантес был вам так нужен, что ж вы его не защитили?» – прямо спросил Поль, посмотрев на проекцию младшего брата короля Иллирии. «Вы же, вроде как, гений в области создания защитных артефактов», — добавил Рашфор и смерил галлорийца презрительным взглядом. «Ты, Луис Феронова», вскочил с места. «Клянусь, если бы ты не состоял в ордене, то мой сын бы сжег тебя вместе с твоим цехом», — спокойно произнес отец багрового палача. «Плюс, не забывай, что призрак является частью моей семьи, и если ты не хочешь проснуться ночью со своим достоинством у себя во рту, то лучше помалкивай», — сквозь зубы процедил Рашфор, с презрением смотря на полупрозрачную проекцию своего собеседника. «Ах-ха», — громко засмеялся гений магоинженерного дела. «Да если я захочу». «Тихо», — громкий голос великого патриарха разнесся по кабинету Андриса Агильера, и все участники собрания сразу же замолчали. Воцарилась гробовая тишина. «Вы все забываетесь, для чего мы все собрались в Орден Очищения», — произнес незримый и обвел всех присутствующим взглядом. «Даже несмотря на то, что это была лишь всего проекция, причем в маске, каждому из участников тайной организации стало некомфортно находиться здесь и сейчас. Во всяком случае, с Андрисом Агильера было именно так». Младший брат короля поежился в своем кресле и кивнул своему слуге. Тот молча подошел и наполнил его кубок. «Надеюсь, больше мне не придется повышать голос», — произнес великий патриарх и покачал головой. «Продолжим. Раз Матиаса больше с нами нет, получается, что одно место теперь свободное. Есть кто может выдвинуть достойную кандидатуру, которая мыслит так же, как мы?» Человек в маске снова обвел всех присутствующих взглядом. В кабинете Андриса Агильера вновь повисла гробовая тишина. Никто не спешил выдвигать кандидатуры, ведь если что-то шло не так, вся ответственность ложилась на того, кто ее выдвинул, и последствия могли быть самыми печальными. Во всяком случае, младший брат короля Иллирии, точно, рисковать не собирался. Он и так находился под подозрением инквизиции и пребывал не в ее застенках лишь потому, что был их королевской семьей, что давало ему неприкасаемость. Во всяком случае, пока, Фернанд считал, что его младший брат все еще тот милый мальчик, с которым он раньше много времени проводил вместе, играя в прятки, салки и так далее, Андрис был в полной безопасности. Плюс он был очень осторожен. Брат короля посмотрел на своего слугу и усмехнулся. В его стране таких людей называли ангастусы, что в переводе означало «лишенные души», ну или «бездушный». По сути, это были люди, лишенные рассудка. Они могли исполнять любые простые приказы, но при этом у них отсутствовала хоть какая-то личность. Также у них не было памяти, они не испытывали чувств и более и больше походили на оживших мертвецов, нежели людей с одной единственной разницей. В ангастусах теплилась жизнь. «Так, идем дальше», — тем временем, — произнес великий патриарх. «Как идет подготовка к второй стадии?» — спросил он присутствующих. «Энрике должен был уже начать заполнять кристалл в деревне Сантильяно-дель-Мар», — ответил ему герцог Дельмара. «Надеюсь, он туда отправился не один?» — спросил незримый. «Нет, с ним Амар», — ответил самый богатый человек Иллирии. «Отлично, он сильный воин. Кстати, как вы смотрите на то, чтобы взять его в наш круг?» – спросил человек в маске. «Могу я выразить свое мнение?» – спросил Феронова. «Разумеется, Луис», – ответил ему глава Ордена Очищения. «Этот человек», – мужчина задумался, подбирая слова, – «очень недалекий, если мягко выразиться», – произнес магоинженер. «Да, говори уже прямо, Луис, Амар тупой», – произнес Дельмара. «Я думаю, это самое подходящее слово для описания этого человека, и я уверен, что многие со мной согласятся». Он обвел присутствующих взглядом, и большинство закивали. «Хорошо», — ответил великий патриарх. «Значит, Энрике наполнит кровавый кристалл. К следующему этапу все готовы?» — спросил он. «Да, остальные кровавые кристаллы уже заряжены. Этот последний», — ответил герцог Дельмара. «С ним можно будет приступать к третьей фазе?» — спросил незримый. «Да», — ответил Феронова. «Но судя по моим подсчетам, она будет самой затяжной», — добавил Луис. «Согласен, людей, которые останутся жить в новом мире, нужно выбирать тщательно», — произнес великий патриарх, и все закивали. Незримый снова обвел всех присутствующих взглядом. «Хорошо, тогда на этом и закончим. Я оповещу вас, когда мы соберемся в следующий раз», — произнес человек в маске. «Во славу нового мира! Во славу нового мира!» Повторили все за ним, и проекции членов Ордена Чистоты начали одна за одной исчезать. Андрис Агильера коснулся кристалла и деактивировал его. «Да уж», — буркнул он себе под нос и тяжело вздохнул. «Вина», — приказал он своему бездушному слуге, и он послушно наполнил его бокал. Он успел сделать несколько глотков, когда в дверь его кабинета постучали. Младший брат короля встал и, подойдя к своему письменному столу, сел в кресло напротив и произнес: «Заходите». Дверь открыла, и на пороге появился его интендант. «О, Сантьяго, рад тебя видеть», — улыбнулся Андрис, увидев молодого солдата, с которым, когда-то, они вместе учились в военном институте. Впоследствии, он поступил к нему на службу. Вместе с ним, они часто любили балагурить, пить, гулять и уделять внимание дамам, и сейчас, как раз, у Агильера было настроение немного развеяться. «Господин Агильера», молодой солдат вежливо склонил голову. «Сколько раз просил тебя называть меня по имени», — недовольным голосом произнес младший брат короля. «Как в студенческие времена, но...» «Никаких но», — недовольным голосом ответил Андрис. «Хорошо», — сдался адъютант. «Вот и славно». На лице Агильера появилась довольная улыбка. «Сегодня будешь со мной пить», — произнес брат короля. «Красное, белое, или, может, что-то крепкое?» — спросил он своего бывшего однокашника, подходя к бару, который располагался в левом углу его шатра с наложенными на него пространственными чарами. Причем, цена их была настолько огромной, что Агильера даже пришлось просить своего брата, чтобы он выделил деньги из казны под это дело. И король не смог отказать своему младшему братишке. И теперь, в распоряжении Андриса было настоящее сокровище. Вершина магических технологий в области пространственных чар. «Не думаю, что это хорошая идея», тем временем, ответил ему бывший сокошник. «Да, почему?» – удивился младший брат короля. «Если дело в Сервантесе и его похищенной сестре, то не думаю, что возникнут проблемы. Чумные налетчики жестоко покарают этих тварей за смерть Матиаса», – произнес Агильера, которому старший Барта Серебряного Змея всегда нравился за свои стойкие убеждения и патриотизм. Также, Сервантес состоял в Ордене Очищения, что тоже было немаловажно. «Кстати, странно, что они все еще не вернулись», — произнес Андрис, вспомнив, что они улетели еще вчера. «Для того, чтобы догнать людей на лошадях, отбить Венеру и вернуться обратно, времени должно было занять не так много. В этом и проблема», — произнес адъютант. «Они все мертвы», — добавил молодой человек, и младший брат короля Иллерии изменился в лице. «Как-как мертвы?» — ошарашенно спросил он. «Вот», — Сантьяго протянул ему кожаный тубус. «Тут рапорт о случившемся», — добавил он и тяжело вздохнул. Младший брат короля взял тубус в руки и, выудив из него листок бумаги, быстренько с ним ознакомился. «Семеро», — ошарашенно буркнул он себе под нос. «Но как, я не знаю», — Андрис ответил ему адъютант и покачал головой. «Мне сложно представить, кто на такое может быть способен. Да, я понимаю, если бы это был багровый палач, или айсберг, или в крайнем случае отряд черных егерей, но судя по данным разведки, это были люди Дефаллина», — добавил бывший сокошник. «Нет, этого не может быть», — покачал головой Андрис. «У него нет в подчинении тех, кто мог бы справиться сразу с семерыми чумными налетчиками. Я мог бы поверить, если бы они убили двух, максимум трех, но семерых, это уму непостижимо», — произнес младший брат короля, и при этом без потерь, как вина, — приказал Агильера слуге, и тот послушно наполнил его кубок рубиновым напитком. «Я не знаю, Андрис», — ответил ему адъютант, — «но кто бы это ни сделал», — иллириец задумался, — «он должен быть настоящим монстром», — резюмировал он. «Я не думаю, что это мог сделать один человек, сделав несколько глотков», — сказал младший брат короля Иллирии. «При этом, это должны были быть люди Дефаллина. Отступая, они наверняка кого-то оставили для прикрытия, но среди его людей нет тех, кто мог бы справиться сразу с семерыми», — задумчиво произнес Андрис. «Или у него в отряде появился такой человек», — поделился своими соображениями Сантьяго. «ХММ, возможно», — кивнул Андрис. «Идем», — он кивнул адъютанту на выход, и вместе с ним они вышли наружу. Была уже поздняя ночь, но несмотря на это, в военном лагере Иллирии было очень светло за счет кристаллов освещения, коих тут было много. «Мне нужно увидеть брата», — произнес Агильера и уверенными шагами направился в сторону шатра короля. «У тебя появились какие-то догадки по этому поводу, Андрис?» — спросил своего командира адъютант, и тот кивнул. «Да, но мне нужно кое-что уточнить», — ответил младший брат короля. «Неужели это он?» Глава 27. «Так ты поможешь?» — спросил Адиль, посмотрев на Винсента, который сидел на кровати и смотрел на нее, не отводя глаз. «И снова этот Костельмар», — подумал багровый палач и невольно сжал кулаки. «Ненавижу эту фамилию». Легкое чувство эйфории, которое у него осталось после того, как он несколько часов кряду занимался любовью с женщиной перед ним, мгновенно улетучилось, и он заметно напрягся. «Да», — раздраженно ответил Рашфар, наблюдая за тем, как обольстительница затягивает шнуровку на своем корсете. «Не очень-то она и старается», — заметил багровый палач. «Хотя, чему тут удивляться, учитывая ее профессию?» Винсент знал, что даже несмотря на то, что Адиль является хозяйкой борделя, она все равно принимает клиентов и, разумеется, дело тут вовсе не в деньгах, коих у хозяйки борделя было достаточно, чтобы обеспечить не только себя, но и своих потомков до десятого колена, которых, к слову, у нее не было. Нет, дело тут было совершенно в другом. Во-первых, она любила плотские утехи даже больше, чем вино, которое она просто обожала. А во-вторых, среди ее клиентов были очень влиятельные люди, благодаря которым эта женщина знала очень многое из того, что было неведомо даже самому высокопреосвященству Эрману де Лузиньяну. И она этим упивалась. Винсент знал это и иногда делился с ней какой-нибудь информацией. Багровый палач видел, как она преображалась в этот момент. Адиль будто расцветала и делала такие вещи, увидев которые, даже самые последние и опытные куртизанки закрыли бы глаза от стыда. И частенько Рашфар привирал. Даже не так, в большинстве случаев он рассказывал этой женщине выдумки и слухи, потому что прежде всего, он был умным человеком. И, конечно же, он не собирался делиться с какой-то шлюхой, пусть и блестящей и, наверное, лучшей в своем деле, хоть какой-нибудь ценной информацией. Ведь, кто владеет информацией, тот владеет всем, и делиться этим всем багровый палач точно не собирался. Во всяком случае, не с ней. «Точно?» — тем временем спросил Адиль, смерив его взглядом, в котором явно чувствовались недоверие вперемешку с претензией. Винсент усмехнулся. Чары понемногу начинали спадать с него, и сейчас он чувствовал к демонсере скорее презрение, нежели вожделение. Будто бы назойливое насекомое, которое никак не получается убить или хотя бы выгнать из помещения. И это сильно раздражало Рашфора. Видимо, почувствовав это, Адиль сложила несколько магических символов так, чтобы Винсент этого не видел, и выпустила из своего тела еще немного магии, так, чтобы Винсент сохранил здравый рассудок, но при этом ему было трудно ей в чем-нибудь отказать, и, разумеется, это подействовало, не могло не подействовать. «Разумеется, я сделаю все, как ты хочешь», — произнес багровый палач, поднимаясь из кресла, в котором сидел. Он медленно подошел к Адиле и обнял ее сзади. Демонсари улыбнулась и, развершившись в его объятиях, слегка коснулась своими губами губ Винсента, после чего провела рукой по его щеке. «Не забудь, ты обещал», — произнесла она, после чего ловко вынырнула из рук багрового палача. «Увидимся», — она подмигнула багровому палачу и, виляя бедрами, покинула его шатер. Рашфор проводил хозяйку Барделя взглядом, и на его губах появилась улыбка, которая, как правило, не сулила никому ничего хорошего. Магия Адиль из раза в раз действовала на него все слабее и слабее. Поэтому сейчас, для того, чтобы вскружить ему голову, требовалось очень много ее магии, которой у демонсари не было. Когда он остался в шатре один, багровый палач подошел к круглому столику с алкоголем и, взяв с него бутылку, налил себе немного вина. Он отлично провел последние несколько часов в компании Адиль, но сейчас ему нужно было возвращаться к насущным делам. И первое из них – рапорт, который он должен был составить о своих злоключениях на землях врага. И если уничтожение алых демонов было не так важно, хоть они и являлись элитными кавалеристами, то рассказать командованию про новую магическую пушку иллирийских собак было просто необходимо. Багровый палач сделал несколько глотков из кубка, после чего налил себе еще и вышел из шатра. Он уже собирался было направиться в командный шатер, когда вдруг заметил знакомое лицо. Это же, успел подумать Рашфор, когда человек, которого он увидел, встретился с ним взглядом. Мгновение, и он бросился на утек. «Ну уж нет», — подумал Винсент, и резко взлетел в воздух. «Врешь, не уйдешь. Сантильяна дель Мар, иллирийская деревня на западе страны. Нам нельзя здесь больше задерживаться», — обеспокоенным голосом произнес сержант Ларл, и я кивнул. «Я и так потратил слишком много времени, чтобы докопаться до истины у жителей иллирийской деревни, но, к сожалению, мне никто ничего не смог толком рассказать. Все, что мне удалось узнать, это что эти люди пришли в деревню, убили тех немногих мужчин, которые были здесь, а потом волшебным образом появилась эта огромная клетка, куда согнали всех селян и начали по очереди приносить всех в жертву, начиная с детей». «Знаю», — ответил я Киллиану и тяжело вздохнул. «Да уж, то, что пережили эти люди, я осмотрелся по сторонам, не пожелаешь даже врагу». Вся центральная площадь деревни была усеяна трупами местных жителей. В основном это были дети, но также хватало и тел молодых женщин. «Звери», — произнес сержант Дефабе, который подошел вместе с магом-невидимкой. «Хуже», — покачал головой Ларл. «Звери на такое не способны», — произнес он и повернул голову к темному магу, который лежал возле алтаря. «Жаль, что он умер. Уходим», — кивнул я, и мы подошли к лошадям. «Ничего выяснить не удалось?» — спросил я Киллиана, и тот покачал головой. «Нет, ни меток, ни татуировок, ни каких-либо бумаг. Ничего у этой твари нет», — ответил сержант. «Очень жаль. Получалось, что организация, к которой принадлежали эти люди, скорее всего представляет серьезную опасность и вопрос. Для кого? Для Иллирии, на территории которой находилась эта деревенька, или же для Галларии? Хотя возможен был и другой вариант. Существовала вероятность, что организация, в которой состояли эти люди, была нейтральной или общемировой, поэтому не имела привязки к какой-либо стране, как, например, было в моей гильдии. И вот тогда это будет крайне плохо, ведь в нее могли входить люди из разных стран, которые, скорее всего, были очень влиятельными. Во всяком случае, те, кто стоял у верхушки власти. И тогда вставал один очень важный вопрос. Какие цели преследует эта организация, если она, конечно, существует, а эти люди, не просто группа отъявленных маньяков и отморозков, которым нравилось совершать злодеяния и причинять боль живым существам. Опять же, странный магический кристалл эти твари могли найти где угодно, но конкретно в этот вариант мне верилось с трудом. «Сержант Ларл, отрубите головы темному магу, который управлял мертвецами, и воину. Мы возьмем их с собой», — попросил я Киллиана, и он, не став задавать лишних вопросов, пошел выполнять мое поручение. А сделать я это решил неспроста. Если я и мои боевые товарищи не знаем этих людей, то, возможно, кто-то сможет установить их личность в военном лагере. И это было очень важно. Тогда появятся хоть какие-то зацепки. От них уже потянутся ниточки, благодаря которым можно будет начать распутывать клубок в том случае, если в Галларии возник заговор. Хотя нельзя было спускать это дело на тормозах и в том случае, если что-то творилось в стране, с которой у нас сейчас шла война. А ведь сейчас идеальное время для того, чтобы всякие культы фанатиков, тайные ордена и организации начали покидать свои укромные логово и действовать. Пока я обо всем этом думал, ко мне подошел Киллиан с мешком, в котором покоились головы неизвестных. «Хотите установить их личность?» – спросил он, и я в очередной раз убедился, что сержант далеко не глуп и не зря Дефолин держит его рядом с собой. «Верно», – ответил я и, взяв мешок, закрепил его рядом с седлом. «Все, уходим», – произнес я, и вскоре наша троица покинула деревню, оставляя весь ужас, который произошел в ней, позади. Лошадей мы гнали не щадя. Никто из нас не знал, будут ли нас преследовать, поэтому мы старались как можно быстрее покинуть земли нашего врага и оказаться, если не в пограничных землях Галларии, то хотя бы на нейтральной территории, которая, к слову, тоже занимала довольно большую площадь. Хотя в случае Иллирии и Галларии подходило больше слово «спорные земли», нежели нейтральные. Именно из-за них как раз и происходили регулярные вооруженные стычки между странами на протяжении нескольких десятков лет, которые в итоге и привели к войне. Хотя из-за чего началась эта самая война, я так до сих пор и не знал. Остановились мы вместе, где в прошлый раз, под пологом невидимости, делали привал. Это был не густой лес, рядом с которым протекала небольшая, но резвая речушка, в пойме которой мы и решили передохнуть, а заодно и дать отдохнуть лошадям, накормить и напоить их. Кстати, как позже выяснилось, в плане ездовых животных нам сильно повезло. Нам достались не деревенские клячи, на которых местные вспахивали свои поля. Нам достались породистые андуласские кобылы, на которых люди, учинившие весь ужас в деревне Сантильяна-дель-Мар, и приехали в нее. Думаю, деревенские клячи не осилили бы треть пройденного нами пути, в то время как те лошади, на которых мы ехали верхом, оказались не только быстрыми, но и очень выносливыми. «Фу-ух!» – устало произнес Кловис, слезая с лошади. «Я займусь животинами», – произнес он, и я кивнул. «Я займусь едой», – произнес Киллиан. «А я осмотрюсь», – сказал я своим боевым товарищам. «За мной», – приказал я Титусу и Тине, и вместе с фангами пошел осмотреть территорию вокруг стоянки. С того момента, как мы покинули ее в прошлый раз, многое могло измениться. А еще я хотел проверить, не заезжал ли сюда отряд Дефолина, который ускакал ранее. И я довольно быстро понял, что здесь их не было. «Странно», – подумал я. Почему они не стали устраивать отдых на уже ранее проверенном месте? Это было бы логично. Хотя, может, майор решил не рисковать и изменил маршрут. Я задумался над тем, как поступил бы я. Это зависело от многих факторов, и одним из основных был, знают ли о стоянках другие офицеры Галларии. Именно от этого многое зависело. Ведь за то время, пока нас не было, о военном лагере и местах стоянок могли прознать враги и подготовить ловушки. Интересно, а как поступила та девушка-маг, благодаря которой мы дошли до занятой иллирийцами высоты, оставшись незамеченными? Возвращаясь назад, она стала здесь останавливаться. Я решил осмотреться еще раз, но, будучи не самым лучшим следопытом, ее следов я не обнаружил. Все же, будучи Василиском, я привык в первую очередь работать в городах, а не за его пределами. Поэтому мои навыки выслеживания целей на открытой местности – были не на высоте. «Вас что-то беспокоит, лейтенант?» От разговоров меня отвлек голос Кловиса. «Искал следы наших», — честно ответил я. «Отряд майора Дефолина точно тут не был», — подтвердил он мои догадки. «А вот маг, сопровождавший нас сюда, точно здесь отдыхал», — добавил сержант, чем немного удивил меня. «Не думал, что он окажется таким опытным следопытом. Хотя он был профессиональным стрелком и должен был разбираться в таких вещах». «Понял», — «Спасибо, сержант», — ответил я Дефобе. «Лошади пристроены. Эта порода выносливая, поэтому через пару часов можно будет ехать дальше. Если примите мой совет к сведению, то я бы рекомендовал здесь не задерживаться. Мне и в прошлый раз это место не особо нравилось. Слишком уж оно открытое». Он нервно осмотрелся по сторонам. Кловису здесь явно не нравилось. Это было видно по его напряженному поведению и мимике. «Хорошо», — кивнул я. «Иди пока отдыхай», — приказал я стрелку. «Лейтенант, но вам, сержант, это приказ», — произнес я голосом, не терпящим препирательств. Было видно, что мои боевые товарищи очень устали. И если я мог подпитывать свое тело магической энергией, плюс был гораздо сильнее их в магическом плане, что давало мне определенную фору, то они держались лишь благодаря силе воли. Ведь с того момента, как мы покинули военный лагерь Галларии, отдыхали мы крайне редко и непродолжительно. А еще каждый из нас нес вахту, что еще больше уменьшало время на нормальный сон. Плюс последний бой с чумными налетчиками, который сильно истощил наши физические, ментальные и магические ресурсы. А если добавить еще и произошедшее в Иллирийской деревне. В общем, солдаты устали и им требовался отдых. Причем обоим. Да, передайте сержанту Ларлу, пусть тоже отдыхает. Едой я займусь сам, произнес я, пока Кловис не ушел. Поняв по моему тону, что спорить со мной бесполезно, Дефобе тяжело вздохнул. Хорошо, ответил он и, вежливо кивнув, ушел. Я же продолжил осматривать территорию, но, не найдя ничего интересного, вернулся в лагерь, где ребята уже успели развести огонь, на котором грелся котелок. Не самое безопасное решение, конечно, но горячая еда нам сейчас была бы очень кстати. Когда я пришел, Кловис уже спал, а Киллиан, сидя у костра, клевал носом. «Ложись, дальше я сам», — приказал я Ларлу. Видимо, Дефобе его предупредил, что спорить со мной бесполезно, поэтому, без лишних слов, сержант лег отдыхать, а я подсел к котелку и помешал варево внутри него. Судя по всему, есть нам предстояло суп из солонины, сухих грибов и еще из чего-то, что я никак не мог определить ни по вкусу, ни по запаху. Киллиан всегда отвечал за приготовление еды в отряде и, как правило, у него все всегда выходило вкусно. Поэтому я не особо стремился узнать секреты его кухни. Естся и естся. Главное, чтобы было питательно. Если сравнивать с тем, чем мне иногда приходилось питаться, будучи Василиском в своем родном мире, готовку сержанта Ларла можно было смело приписать к вершине кулинарного искусства. Я взял в руки половник и зачерпнул варево из котелка. Пахло приятно и, главное, наваристо. Сержант явно добавил туда каких-то специй и, судя по всему, несмотря на скудные ингредиенты, получиться суп должен был довольно вкусным. Я зачерпнул ложку и попробовал. И действительно, для походного блюда очень даже ничего. Теперь оставалось только дождаться, когда суп Киллиана сварится, а заодно, когда мои боевые товарищи отдохнут и немного восстановят силы. Вот только этому не суждено было случиться. Стоило мне отложить черпак в сторону, как я заметил, что мои фанги поднялись с земли и начали принюхиваться, а затем и вовсе зарычали. И это могло означать только одно. Поблизости враги. Глава 28. Тихо, спокойным голосом произнес я, успокаивая фангов, после чего использовал магическое зрение. Продолжая кашеварить, как ни в чем не бывало, я начал осматривать округу на наличие врагов, никого. Получается, что к нам приближаются не маги. Странно. Сержанты, произнес я, повернувшись к своим боевым товарищам. Учитывая, что я знал, с какой стороны произойдет атака, попробовать разбудить Киллиана и Кловиса незаметно, у меня был неплохой шанс. Плюс я знал, что несмотря на усталость, сон у солдат все равно очень чуткий. Поэтому я был уверен, что даже если я позову их негромко, они, все равно, проснутся. А еще я знал, что они оба профессионалы, поэтому не вскочат от моих слов, как ошарашенные. Именно так и случилось. Фанги почуяли врагов, произнес я практически шепотом. Идут со стороны леса, добавил я, видя как ребята открыли глаза, но продолжают лежать не двигаясь. Уверен, что если бы последовала другая команда, вроде нас атакуют или банальный подъем, сержанты среагировали бы соответствующе. Готовы? Также шепотом, спросил я, и мои боевые товарищи незаметно кивнули. Отлично, подумал я, потянувшись к пистолету у себя на поясе. Странно, но даже несмотря на то, что нашими противниками были не маги, а иначе я бы их точно заметил, Я почему-то испытывал чувство тревоги. Причем, именно тревоги, а не опасности. «На счет три», — произнес я, когда в руке оказалась рукоять пистолета. «Раз, два, стойте, лейтенант», — послышался голос Кловиса, когда я произнес цифру три, развернулся и уже готов было выстрелить. Я на слова сержанта я среагировал моментально, поэтому не нажал на спусковой крючок, и как оказалось, не зря. Дело в том, что в нашу сторону двигались несколько всадников, которые носили ту же форму, что и мы, хотя, было в ней небольшое отличие. «А что это за черная полоса на их мундирах?» – спросил я своих сослуживцев, смотря на черную и ровную полоску ткани, которая тянулась от правого плеча на мундире, наискосок к левому боку офицера. «Раньше я таких знаков отличий точно не видел». «Это дознаватели», – обреченным голосом, – произнес Кловис, и я заметил, как стрелок занервничал. Киллиан держался лучше, но все равно был заметно напряжен, наблюдая за тем, как всадники приближаются в нашу сторону. Я поднялся, и моему примеру последовали Ларл и Дефаби. «Сидеть», — приказал я фангам, которым, видимо, передалось напряжение остальных, и они, начав нервничать, оскалились и зарычали. А тем временем, всадники приблизились к нам. Всего их было трое. Вперед выехал незнакомый мне офицер. «Ничего себе, целый полковник», — подумал я, смотря на мужчину в годах, в бороду которого уже успела въесться седина. Он смерил нас изучающим взглядом, который остановился на мне. «Лейтенант Костельмар?» – спросил он. «Да», – ответил я, смотря в его голубые глаза, которые не выражали каких-либо сильных эмоций, вроде ненависти, презрения или враждебности. Скорее, в них я видел безразличие с легкими нотками интереса. «Я полковник Натан Декарса», – представился он. «Лейтенант, вы арестованы по подозрению в измене», произнес солдат и кивнул двум остальным офицерам. Они спешились и пошли в мою сторону. Титус и Тина поднялись с земли, и, преградив им дорогу, встали, заслонив меня собой. Брат с сестрой ощетинились и зарычали. «Это какая-то ошибка». Вперед вышел сержант Ларл. «Что?» Мужчина на коне повернул голову в его сторону, и Киллиан замолчал на половине предложения. «Это считать сопротивлением аресту?» спросил полковник, кивнув на моих фангов. «Нет», спокойно ответил я, стойко выдержав его тяжелый взгляд. «Могу я узнать, в чем конкретно меня обвиняют?» – спросил я, смотря своему собеседнику в его голубые холодные глаза. «Нет», – покачал головой мой собеседник. «Это вы узнаете в военном лагере, где пройдет слушание по вашему делу», – холодно ответил он. «А пока, лейтенант, вы арестованы», – произнес он. «Прошу, не усложняйте свою ситуацию», – добавил он, смотря на меня все тем же безэмоциональным взглядом. «Лейтенант, это какое-то недоразумение», произнес рядом стоящий со мной Кловис. «Согласен», кивнул я, «но это не дает никому права меня арестовывать», произнес я, смотря на полковника и его подручных. «И вообще, вам не кажется, сержант, эта ситуация странной? Мы и так двигались в сторону военного лагеря. Зачем кого-то отправлять за нами?» шепотом спросил я Стрелка. Дефаби задумался. «Ваша правда», кивнул он. «Мы с сержантом Ларлом тоже арестованы?» – спросил он, посмотрев на дознавателя. «Нет», – спокойно ответил он, покачав головой. «В измене обвиняется только лейтенант Костельмар», – произнес мужчина, не спуская с меня глаз. Я посмотрел на Киллиана и Кловиса. «Лейтенант, я...» – Дарл замолчал, когда я покачал головой. «У вас есть лошади?» – спросил я дознавателей. «Разумеется», – ответил полковник. «Езжайте в лагерь», – сказал я сержантам. «Лейтенант, я во сне. Это приказ», — произнес тоном, не терпящим препирательств. «Верное решение, лейтенант», — произнес полковник, после чего посмотрел на Киллиана и Кловиса. «Мой вам совет, выполните его», — добавил Натан, после чего снова повернулся ко мне. «Вы готовы сдаться?» «Интересный вопрос. Меня повезут в военный лагерь Галлари?» — прямо спросил я, ибо было не похоже, что эти люди собираются вести меня к Дефаллину и моему отряду. «Этого я вам тоже сказать не могу», — покачал головой мой собеседник. «Все ясно», — усмехнулся я про себя. «Выглядит, как какая-то подстава», — понял я, начиная насыщать свое тело магией. «Странно, почему они не отправили по мою душу сильных магов?» — промелькнула мысль в моей голове. «Ведь верхушка знала, на что я способен, и при этом за мной прислали обычных людей. Это очень странно, или... А если я откажусь?» — прямо спросил я. «Я знал, что вы, лейтенант, зададите этот вопрос». Впервые за все время на лице полковника появилась хоть какая-то эмоция. Он улыбнулся. Тогда все ваши люди будут повешены за сотрудничество и содействие вам в заговоре и измене», — произнес он, и улыбка на его губах стала чуть шире. «Мои люди, кого вы имеете?» И тут до меня дошло. «Я так понимаю, вы все поняли», — произнес Натан. «Ваше поместье находится под присмотром моих людей, но пока против ваших слуг не предпринято никаких действий. По сути, они просто находятся под домашним арестом, но все может измениться», — добавил дознаватель. «Поэтому, прошу, лейтенант, не нужно делать глупостей. Просто сдайтесь, и тогда никто не пострадает», — процедил сквозь зубы Декарса и кивнул своим подручным. Несмотря на то, что по людям Натана было видно, что фангов они боятся, офицеры с черными лентами на мундирах все равно пошли выполнять приказ полковника. «Спокойно», — приказал я Титусу и Тине, и фанги послушно легли на землю. «Руки вперед», — приказал один из дознавателей, и я выполнил его приказ. Вскоре мои руки были закованы в кандалы. «Вы поступили правильно, лейтенант», — произнес Декарса с интересом, изучая меня. «А теперь мы отправимся в Кастилию», — произнес он, и его подручные грубо толкнули меня вперед. Уже когда мы подходили к лошадям, которых оставили в небольшом подлеске, я встретился взглядом с сержантами. «Мы расскажем Дефаллину все, что произошло тут», — произнес Ларл, и Натан усмехнулся. «Неужели вы думаете, что я действую по своей прихоти или личным мотивам?» — произнес дознаватель и покачал головой. «Я работаю на самого короля Людовика Мудрого и исполняю его личную волю», — добавил он. «А еще, я хочу вот вам, что сказать. Вашего командира я встретил, когда покидал военный лагерь, поэтому он в курсе». Улыбка на его лице стала еще шире. «А теперь попрощайтесь с лейтенантом. Возможно, вы видите его в последний раз», — сказав это, он кивнул своим подручным, и те усадили меня на лошадь. Я посмотрел на сержантов и улыбнулся. «Все будет в порядке», — произнес я, а затем один из дознавателей взял мою лошадь под узды и, потянув их за собой, заставил мою лошадь последовать за ним. Последнее, что я увидел, это грустные глаза Киллиана и Кловиса. Судя по всему, в мое возвращение они не верили. Иллирия. Военный лагерь. В этот раз на собрании Ордена Чистоты присутствовало всего 3 человека, одним из которых был младший брат короля Фернанда II. «Как, Кристалл Лутерин?» Холодным тоном процедил незримый и сквозь маску уставился на Андриса. Вагильера все похолодело, а сердце как будто и вовсе перестало биться. «Я не знаю», — покачал головой младший брат короля. «Это все отряд Дефаллина. Спросите лучше его», — Антрис кивнул на поля Рашфора. «Поль», — незримый повернулся к аристократу, — «не объяснишь, в чем дело?» — спросил он отца багрового палача. «Я пока не в курсе того, что произошло в деревне Сантильяна-дель-Мар. Отряд Дефаллина пока не вернулся. Уверен, что все, что произошло там, вина иллирийский солдат, а не наших». Агильера ударил ладонями по столу и поднялся. «Это мы убили Матиаса, мы захватили его младшую сестру, мы помешали Энрике в его задании, мы...» «Идет война, Олух», — рявкнул на собеседника Рашфор. «Ты забываешься. Это вы развязали. Мы...» — холодно произнес незримый, и отец багрового палача сразу же замолчал. «Не забывай, Поль, что война — это наших рук дело». «Знаю», — виновато ответил огненный маг. «Хорошо», — кивнул великий патриарх. «Скажи, у тебя есть какие-то догадки по этому поводу?» «Да», — невесело ответил Рашфор. «Будь добр, Поль, поделись ими с нами», — произнес незримый, смотря на огненного мага, под пристальным взглядом которого тому сразу же стало некомфортно. И это при условии, что это была всего лишь проекция человека, притом в маске. «Думаю, все дело в неком Кастильмаре», — произнес отец багрового палача. «Этому юнцу вечно удается попадать в подобные ситуации и при этом выходить сухим из воды. Уверен, что и в этот раз он приложил руку к этому, и кристалл у него», — добавил Рашфор. «Кастильмар», — задумчиво произнес незримый. «Странно, но я уже слышал эту фамилию. Это не он недавно вернулся из экспедиции с проклятых земель, где им удалось забрать важный артефакт», — уточнил глава Ордена Очищения. «Все верно, это он», — ответил Поль, удивившись, что великий патриарх знает об этом юнце. «Разумеется, Андрис тоже слышал об этом человеке, который уже не раз ставил палки в колеса его стране. И что ты собираешься с ним делать?» — спросил незримый Рашфора. «Я что-нибудь придумаю», — ответил отец багрового палача. «Да уж, придумай». В голосе великого патриарха прозвучали нотки недовольства. «И начинай заниматься им сейчас же. Считай это самым приоритетным заданием, это понятно?» – спросил глава ордена чистоты огненного мага. «Разумеется», – ответил Поль. «Славно. Я тоже приложу определенные усилия, чтобы этот человек больше нам не помешал», – произнес незримый, чем сильно удивил, как огненного мага, так и младшего брата короля Иллерии. Впервые за все время существования их организации, незримый решил лично принять активные действия в делах ордена. «Спасибо», — Поль вежливо склонил голову. «На этом все. Надеюсь, мне больше не придется вызывать вас в столь срочном порядке», — сказав это, его проекция растворилась в воздухе. Вскоре, ее примеру последовал и Андрис. Последним связь оборвал Рашфар, который, погасив кристалл, резко поднялся из кресла и пошел к выходу из своего шатра. Его сердце бешено колотилось от страха перед незримым и злобы от того, что этот Костельмар снова встал у него поперек горла. «Ну, ничего», — твердил он про себя. «В этот раз, ты точно допрыгался, щенок», — процедил он сквозь зубы. «Больше ты не встанешь у нас на пути».